Глава шестая, в которой, кроме посещения морга и знакомства с колоритнейшим танатологом, ничего особенного не происходит. Мы еще маньяка находим. Меньше чем через час я уже стоял у двери квартиры, где временно расположились я и Элен. Разумеется, можно было пройти и несколько необычными способами, но я предпочел просто постучать. Осторожные шаги приближающейся готессы, потом она смотрит в глазок, и дверь почти мгновенно открывается. На пороге обрадованная девушка с пистолетом в руке. «Зря беспокоилась, Машери. Там не могло быть ничего для меня опасного, зато забавных моментов хватало». «Тогда проходи, любитель забавляться». «Да, а это твой бесенок где?» «Здесь я, здесь», — заверещал тот, заслышав свое прозвище. «Сигарет хочу и коньяка». «Во паршивец, Лен. Он сегодня почти 3 бутылки вылокал, и все ему мало». Конечно, моя готесса не успокоилась до тех пор, пока не узнала в подробностях обо всем происшедшем со мной во время не столь уж и длительного отсутствия. Судя по мечтательному выражению глаз, ей хотелось просто слышать, да еще и видеть такой хоровод безумия. Ничего, со мной она не то еще увидит, а то и верно. Мне ведь в самом скором времени обещали небольшую загадочку подкинуть относительно отлова маньяка. Ловитесь, маньяки, большие и малые. Однако надо бы и у спутников моих поинтересоваться относительно дальнейшего. Чума-то уже знает, присутствовал как-никак, а вот готесса еще не осведомлена. Элен, ты как к маньякам относишься? «Не отношусь», — сходу отрезала девушка. «Твари еще те. Хотя если их хорошенько приготовить, то вполне может получиться приличное блюдо, достойное занять место на столе африканских каннибалов». «А что это ты ни с того ни с сего о них вспомнил?» «Да понимаешь, подвернулась тут одна ситуация. Пришлось заострить внимание на просьбе лейтенанта. Конечно, информации было маловато. Очень маловато. Но сама суть дела была ясна и понятна. Но выражение лица готессы однозначно свидетельствовало о том, что она немало не возражает против участия и нахождения выродка. А когда, говоришь, тебе позвонить должны?» «Завтра. Наверное, с утра и проявится. Не видишь же долгого ожидания. Характер такой». «Ну, времени с избытком хватит», — отмахнулась готесса. «Хватит на что?» «Как на что? Через сетку узнать о маньяке, да и в газетах напечатали давно. Сейчас мы подключимся и все узнаем». «Да, я тут малость покупками обзавелась. Ноутбук купил, еще так по мелочи». «Что купила?» «Ну, ноутбук, ну это компьютер таких маленьких размеров, которые с собой носить можно. Сейчас его включу, да и пошаримся по сайтам». «Прогресс, чтоб его!» «Нет. Полезных вещей множество, да и я о них многое уже знаю, но все равно непривычно пока для меня эти некоторые явления. Вот и сетка, о которой Элен с таким восторгом говорит, также относится к числу тех самых непривычных вещей». Между тем моя спутница уже вовсю стучала по клавишам достижения технической мысли. «А ведь из крайней распространенности компьютеров придется и мне обучаться ими пользоваться. Впрочем, ну это еще пока не срочно». «Есть! Нашла!» – торжествующе заявила Элен. «Граф! Чума, смотрите сюда, как раз про этого маньяка пишут. Не бульварные статейки, а серьезные издания». Бесенок сразу появился перед монитором ноутбука, ну а мне пришлось сделать несколько шагов. Однако информация действительно оказалась четкой, в меру краткой и для ознакомления весьма неплохо изложенной. Главное же то, что были указаны приблизительные места совершения преступлений, а также где находятся тела жертв. Для начала этого было вполне достаточно, но это только для начала. «И как, Машери, есть первоначальные гипотезы и прочие предположения насчет данной личности?» «Места, где он труп оставляет, уж больно странные». «Верно, хозяин», — сполошился бесенок. «И это не просто так. Тут явно собак порылась». «Да уж, если с двух сторон слышатся комментарии по поводу странности мест, то мимо подобного, в принципе, проходить нельзя. И в самом деле, свалка, мусорные баки, канализационный люк никак не может сказаться с течением обстоятельств. Все варианты между собой связаны, причем связь эта довольно прозрачна. Подростки, почти дети, юные и красивые при жизни, просто крайне неприятные, отталкивающие нормальное разумное существо в места, где были найдены их трупы. Как ни крути, это может оказаться отправной точкой, с которой вполне реально размотать весь запутанный клубок. Раз уж господа милиционеры сделать ничего не смогли, так придется мне немного поработать. Честь дворянина и офицера не позволяет смотреть, как по земле ходят подобные твари. Давно, более 150 лет назад, выпускаясь из кадетского корпуса, я принес присягу хранить и защищать свою отчизну и соотечественников. И пусть ныне многое поменялось, лишь окончательная смерть может освободить меня от этой присяги. И совсем не имеет значения, от кого надо защищать. Татаро-монгольские орды, армия Наполеона, бронированные дивизии германцев, озверевшие уничтожать подобных нелюдей, озверевшие банды Кавказа, преступные группировки или, в конец, обнаглевшие маньяки. Неважно. Любая тварь, что позволяет себе убивать мирных людей, не должна жить. Всегда и всюду обязанность русского офицера безжалостно уничтожать подобных нелюдей, используя все имеющиеся у него для этого возможности. И я намерен честно исполнить свой долг. Возможно, стоило было направиться в одно из мест прямо сейчас, но Елена выглядела несколько уставшей. Идти же без нее значит проявить бестактность. Вдобавок, я не возражаю против нескольких часов отдыха в компании прекрасной леди и бутылочкой марочного коньяка. А, кстати, о коньяке. «Чума, ворюга мелкий! А ну-ка, изыди от бутылки!» «Что? Этот алкаш опять внутри бутылки собрался и блаженствует?» — полюбопытствовала Элен, вертящаяся перед зеркалом в новом платье. «Именно. Большое желание порой возникает его там на пару дней оставить. Знает ведь подлая душа, что я к коньяку и не притронусь после того, как он столь оригинальным образом продегустировал благородный напиток. Вот и пользуется, зараза. Пороть бы его, да еще так, почти что новорожденный». Ну, особенно по меркам подобных созданий. Вот-вот, мы в ответе за тех, кого приручили. Хорошее выражение. Кто сказал? Антуан де Сент-Экзюпери. Был такой французский писатель. Ха, он был прав. Впрочем, насчет тех, кого создали, это касается еще больше. Ладно, пусть пока дрыхнет в конечной ванне. Но завтра я им покажу козу на вазу. Буду гонять по полному варианту, ведь его способности, ой, как сильно понадобятся. Солнечные лучи, скользнувшие в комнату, мгновенно вывели меня из состояния полусна. Впрочем, вампиры вообще спят крепко в единственном случае, когда волею случая оказывается вынуждена пережидать долгие годы и в некомфортных условиях. Испытал на себе, знаю. Прикорнувшая на соседской кровати Елен тихо посапывала, а я перевел взгляд на белый потолок, размышляя о нас. Ведь и вправду интересно. Но никак не могу разобраться в своих к ней чувствах. Она мне нравится. Даже очень. Невероятно привлекательная девушка. Такой смесь желаний, уважений и мягкой, какой-то детской, щемящей. То, что осталось от моей души, нежности, я не испытывал еще никогда. Казалось бы, чего тебе надо, гусар? Благо, и девушка вроде как к тебе весьма расположена. Действуй. А нет. Как корнет малолетний, стесняясь, прав слово? Вот и вчера. Ведь что стоило подойти к ней, шепнуть на ушку пару ласковых слов? Можно было усилить их действие парочкой энергетических посылов в определенной точке ауры, как научила меня мадам Сангрини. Ей это очень даже нравилось. И все. Ночь дикой страсти обеспечена. Но ведь удерживать что-то, ну прям как брат с сестрой живем. И что со мной происходит? Неужто влюбился? Ну тогда надо срочно лечиться. А то так это женить бы недалеко. А женить бы, по словам Ржевского, для гусара страшнее могилы. Хотя могу засвидетельствовать. Ошибался товарищ мой боевой. Сильно ошибался. Хотя и не был женат. Однако ж я, побывав в могиле, могу авторитетно утверждать. Женить бы все-таки лучше. Впрочем, профилактикой заняться никак не помешает. Тот же Ржевский как-то заметил, что лучшей профилактики, чем снятие на ночь публичного дома вместе со всеми воспитательницами, и желать нельзя. Ну, я не Ржевский. Предпочитаю без продажной любви обходиться. Однако же рыженькой то, что визитку мне дала в ближайшее время позвонить, стоит. Так, на всякий случай, пока окончательно я в Алену не влюбился. Кстати, товарищ мой боевой, оказывается, в веках прославился. Очень был поражен, когда фамилию его на экране узрел. Однако ж, столько анекдотов про него насочиняли. Ну, думаю, товарищ мой в восторге был бы, некоторые из них прочитав. Ну, правда, за другие и на дуэль можно было бы вызвать. И все почему-то с какой-то Наташей Ростовой сводит. Что за Ростова? Какая Ростова? Мне не понять. Был я знаком с одним корнетом драгунским, Володей Ростовым его звали. Славный был парнишка. Погиб под Бородино. Но ни сестры, ни жены по имени Натальи у него не имелось. Да и не общался с ним Ржевский. А когда Елен спросил, так она общими фразами отделалась. Может, Ржевский с Ростовой это и потом уж после моих похорон познакомился? Противное пиликанье мобильного телефона оторвало меня от мысли о прошлом. Елена заворочилась, но просыпаться вроде не собиралась. Ну, нечего девушку будить, особенно после не слишком тихой и спокойной ночи. Самую малость усиливаю глубину ее сна, ну а сам аккуратно выскальзываю из кровати и иду искать телефон. Телекинезом бы его, но верещание раздается откуда-то из малопонятного места. И куда он делся? А, нашел. Я ведь шутки ради доказывал Гатессе, что закон всемирного тяготения вовсе не такая неоспоримая данность. Ну, проще говоря, продемонстрировал, что предметы могут падать и вверх, особенно если самую малость магию применить. Догадываюсь, что ученых подобное зрелище увидевших, оно сильно бы поразить могло бы. Зато Элина лишь малость посмеялась, понаблюдав, как мобильник плавно падает на потолок. Вот оттуда он и названивал сейчас. Легким усилием воли я вернул миниатюрному аппарату его стандартные характеристики, и тот, подчиняясь вновь действующей на него силе земного притяжения, ухнул вниз прямо в подставленную ладонь. «Слушаю вас». «Аркадий?» Голос из динамика был знакомый, но уж слишком настороженный. Старлей проявиться изволил. «С добрым утром, работник правоохранительных органов. Я так понимаю, что ты интересуешься, не передумал ли я насчет отлова маньяка?» «Нет, все в силе. К тому же я уже успел ознакомиться с некоторой информацией, а заодно и кое-какие предположения выдвинуть. Сам-то свободен отдел служебных?» «Относительно», — вздохнули с той стороны. «Всех тех, кто был в участке, уже уволили в психушку лечить. Говорят, что тяжелые, практически неизлечимые формы душевных расстройств. У нас им точно больше не работать. Ну, а меня пока в отпуск отправили, как они выразились, до полного выяснения обстоятельств. Представляешь, официально в отпуск. А коли свободен, то через часа полтора подъезжай в то место, где тела жертв последних присутствуют. Проще говоря, аккурат в морг. А там и я появлюсь. До скорого. Погоди. Ну что ты еще? Ты не против, если я не один подъеду? То есть? Понимаешь, у меня знакомый есть из прокуратуры. Он этим делом тоже занимается. Ну, собственно, как раз он-то его и ведет. Когда я о тебе сказал, он отнесся с недоверием, конечно, но от помощи не стал отказываться. Так разрешаешь? Он что, такой же, как и те? Не боишься, что тоже летать начнет? На всякий случай поинтересовался я, хотя и понимал, что вряд ли Старлей стал бы водить дружбу с кем-то вроде своего прежнего начальства. Нет, не боюсь. Он из настоящих. Честный служака, откликнулся мой собеседник. Вот только он немного замялся. Что такое? Понимаешь, ну он в магию не верит, абсолютно атеист. Я рассказал ему о тебе, о том, что в управлении у нас произошло. Ты уж извини, но иначе он ни в какую не согласился бы к расследованию подпускать. А теперь он тебя считает каким-то ловким гипнотизером. Если бы не перья, что на начальнике выросли, там вообще бы и вовсе бы не согласился. Так что уж с ним помягче будь. Несмотря на все свои недостатки, сыскарь он отличный, да и человек честный. Ну, значит, ему от меня ничего не грозит, спокойно объясняю я, заметно опасающемуся за друга Старлея. Кстати, что такое экстрасенс? А что это означает? Слово было для меня совершенно неизвестно. Ни в моем словаре, ни в словаре бандитском этого не было. Ну, маги, типа колдуны, полевые воздействия, там, астралы всякие, ну, экстрасенсы, в общем. Да что тебе объясняю? Кому об этом не знать, как тебе? Маги, колдуны, интересно. А ведь с самого своего воскрешения я и не нашел ни одного, даже самого малого следа магии, кроме той, что я творил сам. Между тем, Александр утверждает, что здесь они имеются, причем в довольно немалом количестве. Ничего не понимаю. А как он тогда объясняет прошедшее в кабинете твоего начальника? Стены я, что ли, тоже гипнотизировал? Ну, поэтому и согласился на твое участие, что вот этого он объяснить и не может. «Арестовывать он меня пытаться не будет?» — улыбнувшись, поинтересовался я. «Угу, тебя уже раз арестовывали!» — в голосе Старлей явственно звучал смех. «У нас, между прочим, сумасшедший дом не резиновый, а в последнее время туда так много пациентов поступило!» И уже серьезно добавил. «Его ты можешь не опасаться. Он, как и я, тела жертв видел, так что хоть к дьяволу, хоть к Богу на поклон пойдет, только чтобы маньяка этого задержать». «Ладно, подъезжайте», — наконец завершил я разговор. «Опасаться». «Да это не мне опасаться следует. В отсутствии других магов, даже мои, не столь значительные по меркам вампирам магические таланты превращали меня едва ли не в бога, давая огромнейшее преимущество перед простыми людьми. Вот только эти экстрасенсы, за которых меня приняли. Интересно, что они могут?» «Надо бы узнать. Так, для общего развития и пущей безопасности». Мало ли вдруг мне захочется и стать повелителем этого мира. А, между прочим, учитывая полное отсутствие охотников, да и вообще конкурентов, не такая уж и сложная задача. А что? Между прочим, я свой род от самого Рюрика веду. Да, так что кровь у меня для этого самая подходящая. Но об этом можно и попозже подумать. Вначале бы разобраться, что же с подобными мне произошло. А то, мало ли, вдруг и со мной тоже что-то неприятное случится. Не думаю, что оборотни, вампиры, прочие темные и светлые, коих, как я помнил, весьма немало насчитывалось, да и маги разного людского с ними, так уж добровольно все разом и исчезли. Так что разобраться в этом просто необходимо. Ну а в ближайшее время задача Мника изловить. Не должна такая гнусь этот мир своим дыханием поганить. Слишком сложной задачей оказаться не должно. Достаточно будет тела жертв для сей цели применить. Арсенал некромантии велик и обширен. И к тому же сущность вампирская к этому зело близка. Так что неприметно испробуем подобный вариант. Комплексы чар, заставляющие убитого вспомнить, если не лишившего его жизни, так хотя бы некоторые обрывки воспоминаний мне известны. Пусть на практике еще ни разу применены и не были. Повода как-то вот не находилось, а вот и он. Повод-то есть. Да к тому же вполне существенный. Проблема в том, что уж больно специфическую энергию заклинания эти требуют. Разумеется, преобразовать ее можно из любой, ну почти из любой. Но посторонние эффекты могут потом появиться самыми оригинальными способами. Наиболее подошло бы жертвоприношение, но где же достойную кандидатуру найти? Ладно, сей вариант на самый крайний случай отложим. Пока другие методы испробуем, ну а если не получится, тогда и за жертвенный нож можно будет взяться. Достаточно будет темной ночью по неблагополучным кварталам прогуляться и подождать, пока местная шпана ограбить кого-то попытается. Ну а там самого наглого и пустим на благие цели. Ну это пока так, вероятности и не более того. Энтузиазм Александра просто неподдельный. Действительно хочет поймать эту тварь. Ну да, это ясно было еще вчера, сомневаться не приходится. А времени у нас сейчас? Так, 10:30. Однако не раннее утро. Конечно, для меня ночь предпочтительнее для активного образа жизни. Да и готесса моя, как не раз было подмечено, более всего темные тона жалует. Однако в случае надобности я вполне спокойный днем могу к любому делу подключиться. Сейчас же пора и будить красавицу. Спать много вредно, как говорил один знакомый казачий пластун. Мироненко его, кажется, звали. Фразу сию, как сейчас помню, произнес он из вылазки, вернувшись, да языка на плечи таща. Кстати, язык этот был единственным, кто выжил из всей этой группы. Мироненко, сняв часового, без церемоний просто перерезал спящим глотки. Так что, кто слишком крепко спит, тот имеет очень большие шансы не заметить подкрадывающуюся опасность. Я хлопнул в ладоши, и усиленный легкими чарами звук разнесся по всей квартире. Спустя секунду передо мной материализовался чума, немало не страдающая так называемого утреннего синдрома, но и вскоре и готесса стала проявлять лениво-матерное неудовольствие по поводу нарушения сладкой утренней дремы. «Вставай и просыпайся, будущая охотница на маньяков!» – поспешил я сгладить ее претензии по поводу экстравагантного пробуждения. «Дичь, она, знаешь ли, ждать не будет, к тому же ее для начала выследить надо». «Ой, так бы и говорил», — мгновенно оживилась Лен, буквально выпрыгнув из постели. «Через полчаса буду готова. Мне одеться, вот накраситься». «Ха-ха, будешь маньяков соблазнять?» — не удержался бесенок от ехидного комментария. В ответ был получен лишь презрительный взгляд. Отвечать на провокационный вопрос Лен явно не собиралась. «Ох уж эти женщины!» Желание всегда безупречно выглядеть для них совершенно естественно и неотъемлемо, особенно для тех, кто имеет на то полное право, благодаря сочетанию своей красоты и ума. Мне же времени для сборов практически не требовалось. Как говорится, все свое ношу с собой. Оружие, немногочисленные пока магические вещи, да, некоторая сумма денег. Как показывает опыт, наличие ассигнаций в кармане позволяет легко решать целое множество проблем, действуя иногда не хуже мощнейших магических амулетов. Ну а в ожидании Лен я занимался тем, что тренировал ментальные способности, пытаясь пробить поставленный чумой блок. Прочитать что-либо в разуме бесов очень сложно. Уровень естественный, полученный с самого рождения защиты у них на порядок выше обычной человеческой. Так что удавалось мне это далеко не всегда. Само собой, что это была только тренировка, но весьма полезная. Я великолепно знал, что, научившись находить слабые места в броне бесенка, сумею практически без усилий проломить защитные барьеры многих и многих людей, обученных защитным приемам. Время есть, его много. Так почему бы не использовать по полной программе каждую свободную минуту? «Хватит тебе, граф, непонятно чем заниматься», — заявила довольно быстро завершившая сбор Элен. «Поехали, а то мое любопытство скоро через край перельется». «Любопытство сгубило кошку, но, удовлетворив его, она мгновенно воскресла», ответил я, малоизвестный в своем полном варианте поговоркой. «Ну а ты, чума, исчезни из видимого спектра, брысь!» К месту мы подъехали точно в срок. Пунктуальность, вежливость королей. Я не король, но при Иване III титул у предка моего был княжеский. Да и великих князей, если генеалогию припомнить, среди предков сыскать можно. Так что не к лицу мне опаздывать. А вас точно здесь высадить? Не удумевал таксист, поглядывая на не слишком привлекательное для нормального человека здание городского морга. Да, здесь. Мы, видишь ли, научно-исследовательские работы будем заниматься. Изучать влияние некоторой эманации на психику отдельных представителей вида Homo sapiens. Работник баранки лишь забавно хлопал глазами, но растолковывать ему суть фразы я не намеревался, ограничившись парой купюр. Тот схватил их и практически сразу же после этого, как мы покинули салон автомобиля, поспешил уехать подальше от странных пассажиров. «Пуганные они все какие-то», — скорчил уморительную гримасу чума. «Боятся всего и вся, опасности избегать предпочитают, не говоря о том, что самим их искать. Скучно мне в этом мире». «А где другие?» — слегка покривилась Готесса. «Что-то на горизонте не просматривается». «Да есть они, Арилен, есть. Такие, как я, это чувствуют. А такие, как граф, и переходить из одного мира в другой могут». Затронутая бесенком тема была весьма интересной, но развить их сейчас никак не получится. Почему? Просто некоторые вопросы не след обсуждать в обществе посторонних людей, к им относится мой вчерашний знакомец, старший лейтенант милиции по имени Александр. Естественно, что вчера я постарался запомнить особенности его ауры, чтобы заранее отличать его приближение от кого-то другого. Так что ошибки быть не может, именно он сейчас и приближался к нам в компании еще одного мужчины. «Потом обсудим тему миров и их многообразие», — остановила спорщиков. «Тут к нам специалист в области расследований, пожаловать, изволит. Не обижать. Человек вроде приличный, так что все шуточки в пределах разумного». «Тебе, чума, персонально обращаюсь». «Да понял я». «Рад за тебя. И вообще-то пока что исчезни из видимого мира. Не стоит атеиста смущать раньше времени». «А потом?» «Потом непременно и тебя покажем, и твои особенности затейливые. Но пока иззади». Был чума, и вот только едва заметный ряб показывает то место, где он есть. Что ж, он решил особо не маскироваться, справедливо полагаясь на полную неосведомленность людей в подобных рода вещах. «Иди сюда, старлей!» – окликнул я, появившийся в поле зрения Александра. «Да и труженика прокуратуры с собой прихватывай». Типаж, однако. Не старый еще, среднего роста, коренастый. Глазки маленькие, нащупывают цепко, словно раз и навсегда, занося в память все маломальски достойного внимания. Сразу видно, что настроен несколько скептически, но тем не менее пришел на рандеву, да и ведет себя прилично. Понимает, что его особо не приглашали, а значит, особо характер проявлять не стоит. До поры до времени. «Добрый день». Приблизившийся Александр поприветствовал всю нашу маленькую, но запоминающуюся компанию, хотя интонации голоса свидетельствовали о не слишком спокойном состоянии души. «И вас туда же. Со мной ты уже знаком, а вот спутница моя пока остается непредставленной, так что немедленно исправляюсь ее упущение. Элен, девушка, чья красота лишь достойна правой внутренней сути. К тому же за внешностью скрываются острые когти дикой кошки. Советую помнить и не допускать ни малейших ошибок». «Приветствую!» С некоторой натяжкой, небрежный кивок Готессы можно было счесть намеком на вежливый полупоклон. Правда, с очень большой натяжкой. Затем Готесса одарила старлея и прокурорского деятеля действительно кошачьим взглядом, после чего грациозно развернулась и демонстративно подошла ближе ко мне. «Хищница! Классический, но от меня ничего не теряющий привлекательности вариант. Я же говорю характер. Уверен, что обо мне ты уже рассказывал своему коллеге, а вот я о нем пока ничего не знаю, даже имени. Может исправить это упущение?» Я вежливо поклонился другу своего знакомого. Тот ехидно улыбнулся. «Вам со всей вашей родословной до седьмого колена или просто именем обойдетесь? А следователь этот, похоже, та еще штучка. Да зачем родословная? Многие любят ей прикрываться, поскольку кроме славных предков ничем иным похвалиться не могу. Надеюсь, это не ваш случай?» Я намеренно пристально оглядел подошедшего с ног до головы. «Пока мне вполне достаточно имени». «Неплохо сказано», — наш новый знакомый еще раз уколол своим взглядом, после чего добавил. «Владимир». «Рад знакомству. Я пожал протянутую мне крепкую ладонь. Однако хватит разговоров. Давайте же все-таки навестим расположенное совсем рядом здание, в коем, несомненно, есть на что посмотреть». Владимир кивнул, соглашаясь с моим предположением, и первым шагнул в сторону морга. А мне начинает нравиться этот молчальник. Думаю, мы с ним сработаемся». Серое, на вид невзрачное место, но энергетический фон вокруг был весьма и весьма специфический. Как говорится, радость некроманта. но не эманации боли и страха, что столь часто встречаются в разного рода больницах, а холодная, безразличная сила смерти и тлена. Даже кладбище не давало такой концентрации мощи. Оно неудивительно, там ведь площадь больше, а следовательно и концентрация уменьшается. Ну а морг совсем другое дело. Только что умершие. Энергетика почти что в самом начале переходной стадии. Такое богатство, такие кладези неиспользованных возможностей и совершенно без хозяина. Нет, мир определенно сошел с ума весь и сразу. Неужели они этого не понимают? Ах да, понимать, собственно, и некому. Все способные оценить силу магии куда-то исчезли, причем явно не только что и однозначно не на короткий отрезок времени. Грустно. Несмотря на то, что многие чудеса были весьма и весьма опасны, они все равно были чудесами, и мир столь оскудел после их ухода. Разумеется, мы с Чумой приложим все усилия, дабы вновь вернуть волшебство в этот мир. Я нынче так и вовсе колдую, не покладая рук. Ну а если квоту на мрачные, наполненные страхом, болью и ужасом чудеса, мы с Чумой еще можем как-то восполнить, то что делать с чудесами светлыми, несущими радость и улыбку? То, что под силу любой, самый юный и слабый из цветочных фей, или же морских дев, которые в России иногда ошибочно называют русалками, является абсолютно невозможным для любого вампира. На самом деле, эти добрые морские феери никакого отношения к духам, утопившим девушек, которые и есть русалки, разумеется, не имеют. Русалочью магию при нужде я могу воспроизвести без особых проблем. Она как раз-таки очень близка к нашей вампирии. Из этого путаница в названиях. Легенды часто противоречат сами по себе. Например, в одном из прекраснейших стихотворений Жуковского «Русалка» феери, завлекающие и топящие корабли и рыбацкие лодки, являлась именно русалкой. А вот в шедшем вчера детском мультфильме «Русалочка», который Лен хоть и давно не ребенок смотрела с неслабеющим интересом и даже расплакалась в конце, описана типичная морская дева. Только для благих фейри свойственно такое глупое поведение. Жертвовать жизнью из-за всяких там фей. «Граф!» – шепота Лен вывел меня из отвлеченных философских размышлений, в которые я в очередной раз погрузился, сам того не заметив. «Там на входе камеры наблюдения стоят, да и охрана есть». Что-то не хочется мне попадать в поле зрения различных трехбуквенных органов. Ну, насчет этого, думаю, ты можешь не беспокоиться. Если ваша охранка работает хоть не хуже той, что была в мое время, в поле ее внимания мы уже давно попали. Однако вывести из строя камер не проблема. Кстати, а почему трехбуквенных? Что же все, настолько нецензурно? Да нет. Просто и впрямь трехбуквенные. КГБ, ФСБ. Сам посчитай, если хочешь. Понятно. Я улыбнулся. Ладно. Сделаю, можешь не беспокоиться. Дело действительно не шибко сложное, но хотелось бы разрешить ситуацию так, чтобы не сразу шокировать атеисты-любители. Пусть привыкают помаленьку. Как говорится, не будем устраивать шоковую терапию, пока пациент скорее жив, чем мертв. Охрану нейтрализовать – дело совсем легкое. Достаточно коснуться разума и отдать приказ на длительный и крепкий сон. Не причинять же неудобства тем, кто добросовестно свой служебный долг исполняет. Ну и камеры наблюдения действительно отключить требуется. Если уж совсем конкретно, то устроить неполадки во всей красе. Ведь толком разбираться во всей новобонной технике ни времени, ни особого желания у меня не возникало. Зато известен старый, как мир, закон. Какой? Все просто. Если как следует ударить по работающей вещи, то она непременно неотвратимо перейдет в нерабочее состояние. Ну, в особо сложных случаях удара рекомендуется повторять нужное число раз. «Чума, вот и для тебя занятие нашлось!» – мысленно обратился я к личному бесу-помощнику. «Знаешь, что такое видеокамера?» «Ага, на них девочек снимают, когда они того не видят, да и когда видят, тоже снимают». «Не о том речь, извращенная эта душа. Там, в вестибюле, есть камера наблюдения, а может, еще есть на пути к собственному хранилищу трупов. Их надо нейтрализовать. Сумеешь?» «А то! Дохну на них, и нет камеры!» Между тем Владимир Сий, почетный труженик прокурорского надзора, оказался весьма наблюдательным и заметил несколько отвлеченных выражений на моем лице. А раз заметил, то не упустил возможность вернуть колкость. «Да вы никак с тонким миром обращаетесь, причем прямо на ходу. Раньше шаманы хоть и в бубен колотили, да пляски вокруг костра устраивали. Ну, впрочем, меняются времена, меняются и методы. И что полезного узнать получилось?» «Сейчас внутрь зайдем, и там мы увидим, что дает тонкий мир, как вы выразиться изволили». «Какой ему тонкий?» – взвыл Чума по мысленной связи. «Я весьма представительный, красивый, в меру упитанный бес в самом расцвете сил. Бубен ему еще подавай, ха! Я ему сейчас сам в бубен заеду, но он у меня еще попрыгает. Он меня пока не видел, уже оскорбляет. но меня еще увидит. Злобного!» Ну и разозлился бесенок. Действительно, характер сложный и весьма злопамятный, несмотря на малые размеры. А может, как раз благодаря им. Ничего, переживет. Легкая улыбка оказалась понятной лишь Элен, которая хоть и не слышала диалог с Чумой, но догадывалась, что сия склочная личность никак не могла остаться безмолвной при таких двусмысленных замечаниях. Я, как и положено, в случае, когда входишь в не слишком знакомое и, возможно, малодружелюбное место, зашел первым. Да нет, все в порядке. Камеры уже приказали долго жить и более не способны любопытствовать в отношении гостей. Но охрана. Двое людей в серо-синей форме дрыхли сном праведника. Один, сидящий за столом, уронил голову на стол и тихо свистел носом. Другой, тот, что теоретически должен был контролировать всех входящих, едва успел умостить бренную тушку на один из стульев для посетителей и оглашал окрестности громовыми раскатами храпа. За этим всем безобразием испуганно наблюдали две девушки в белых халатиках. «Понимаю, не каждый день удается узреть, как здоровые, полные сил амбалы вдруг впадают в спячку за считанные секунды, без всякой на то причины. А вот результат общения с тонким миром, как вы изволили выразиться». Улыбнувшись, обратился я к работнику прокуратуры. «Просто не хотелось, чтобы меня видели лишние глаза. Видите, господа служители законов». «Ну как же, отметиться же надо в журнале посещений, порядок есть порядок», — заикнулся был лейтенант. «Все равно камеры наш визит записали». «Камеры? Элен, ты видел тут камеры?» «Да были вроде бы», — улыбнулась Готесса. Улыбка на выкрашенных в антрацитовый цвет губах смотрелись одновременно впечатляюще и экстравагантно. Вот именно, что были. Сейчас разве что на металлолом может быть пристроить. А так, вопрос с камерами решили. Теперь осталось отметиться. Вот только отметки в журнал мне лично кажутся скучноватыми. Переключился на я на мысленную связь и предложил Чуме: «Забавляйся, но без особых злобных шуточек, а то я знаю тебя». Слышимый лишь мне виск обрадованного бесенка, и тут же столешница рядом со спящим крепким сном охранника задымилась. На ней появилась длинная витиеватая роспись с многочисленными завитушками, и там же рожица, явно бесовского вида. Ну, Чума! Ну, художник местного разлива! Реакция была разная, но весьма эмоциональной. Заливистый смех Элен, малость побледневший Алекс, которому наверняка вспомнились забавы в участке, ну и труженик прокуратуры пытался переварить сочетание теизма и происходящего прямо перед глазами. «Вы это свои сеансы гипноза прекращайте», — наконец выдавил он себя. «Признаю, впечатляет. Но не за этим же мы сюда пришли». «Не за этим», — согласился я. «Тогда ведите прямиком к тому месту, где находятся тела жертв». Владимир только и смог что кивнуть и направиться куда-то вглубь по извилистым коридорам. Естественно, само хранилище тел находилось на нижних уровнях, но это вполне понятно. Запахи тления почти не ощущалось, зато ароматы различных химических соединений витали в воздухе чересчур уж концентрированно. Деловито пробегавшие мимо тонатологи, хозяева дохлых тел, выглядели уж весьма деловито. Интересно, изменился ли их своеобразный характер со времен моей прежней жизни? Откровенно говоря, сильно сомневаюсь. Горбатого могилы исправят, но для этих типов и могилы маловато будет, больно уж они привыкли ко всему. Что поделать? Постоянная возня с трупами разной степени подпорченности порождает цинизм и юмор насыщенно черного оттенка. Даже для меня он порой иногда слишком насыщенный, но тут специфика профессии. Володя остановился перед одной из многочисленных дверей, из-за которой доносилась громкая жесткая музыка, и заколотил в нее даже не кулаком, а ногой. «Где Ярослав, там постоянно тяжелый урок орет», — вздохнул Алекс. «Вот и приходится ногами в дверь стучать, иначе ни в жизнь не откроет. Колоритнейшая фигура вам точно понравится. Правда, безумный малость, но для человека его профессия — дело обычное». «Ничего, у каждого есть свои недостатки», — отмахнулась Готесса, у которой в глазах зажглись огоньки любопытства. «Что ж, я сам весьма заинтересуюсь экстравагантными личностями. Любопытно будет взглянуть». Между тем, сквозь звуки музыки мне удалось расслышать приближающиеся шаги. Лязгнул замок, дверь открылась, и перед нами появилась действительно экстравагантная личность. Рост по 2 метра, легкая сутулость и живые, ощупывающие все вокруг зеленые глаза были отнюдь не самыми запоминающими чертами его внешности. На руках красовались резиновые перчатки, окрашенные в ярко-красный цвет. Практичная цветовая гамма. Крови на таких практически не видно. «Кто стучится в дверь моя? Кого нахер посылать?» Ласковым голосом осведомился врач, никак не навевающий мысль на тему Гиппократа и его знаменитых клятв и законов. «Не злобься, Яр, мы исключительно по делу». Ну и ну. И как сам Александр Михайлович в чине старшего лейтенанта удостоил скромного кромсателя трупов своим посещением. О, да тут еще Владимир Георгиевич, светило прокуратуры нашего города. Шутовским образом раскланялся Ярослав. Неужто решили последовать моему совету и провести трепанацию черепа? Это еще зачем? Не удержавшись, полюбопытствовал Элен. А чтобы мозг на кость не давил, девушка. А вас-то каким ветром сюда занесло в мою обитель? Хотя, по сути, одежды годка. Тогда могу предложить небольшую экскурсию. Есть отличный труп утопленника трехдневной давности. Его лишь самую малость карасе обсосали. Элен громко сглотнула и отчаянным мотанием головы выразила категорическое нежелание знакомиться с телом. Странно, раньше на ней подобной чувствительности не наблюдалось. Между тем врач не унимался. Обернувшись ко мне, он продолжил. А вы кто загадочный гость? Судя по белейшему цвету вашей одежды, к представителям готического стиля вы и отношения не имеете. Да и среди работников охраны порядка я вашего лица как-то не припоминаю. Потоки слов, восходящих от работника морга, словно ставили своей цели запутать гостей в паутине ничего не значащих выражений. Но я никак не мог признать этого человека банальным треплом. Некоторые нюансы никак не вязались с такой теорией. Хирургический скальпель, который был у него в руке, не просто находился там. Он порхал из одного положения в другое, свидетельствуя о мастерстве несколько другого рода. Да и поток слов, возможно, всего лишь отвлекающий маневр, своеобразная маскировка, призванная одурачить, доверчивую не очень публику спрятать свое истинное лицо. Весьма интересно будет в этом разобраться. Позвольте представиться, Аркадий Николаевич Бельский, приглашенный специалист. Какой специалист? Не понял тонатолог. Неужели коллега? Тут я смотрю одежду у вас медицинских расцветок. Не совсем, улыбнулся я. Скажем так, смежная отрасль. Яр, кончай придуриваться, вмешался Старлей. Я ведь тебе звонил, предупреждал, что тело последней жертвы хотим обследовать. Его уже маньяк обследовал. Вдумчиво так основательно помрачнел патологоанатом. Цацкают у нас с ними, как с великой драгоценностью. Права там всякие, жертвы тяжелого детства и тому подобное лабуда. А потом людям моей профессии приходится новые трупы вскрывать, причем часто в самом непотребном состоянии. Порой утопленник двухнедельной давности, по сравнению с ним милашкой покажется. Ладно, заходите. А тело? Да уж обеспокоился я заранее его сюда транспортировать. Обстановка внутри прозекторской была та еще. Странное сочетание профессиональных принадлежностей и предметов, ну никак с медициной не вязавшихся. Естественно, подобное сочетание породило множество гибридных форм. Человеческий скелет, вроде бы вполне естественное явление для морга, но местный затейник приспособил его под вешалку. Мало того, в зубах у дружелюбно ухмыляющегося черепа было зажато несколько сигарет. Видимо, он вдобавок выполнил роль портсигара для этого эксцентричного хозяина. Полки с книгами, на коих перемешку стояла литература специальная и художественная, плакаты на стенках. Плакаты. Черный юмор на грани. Две стороны медали слиты в единое целое. Чиновник цветущего упитанного вида в костюме за антикварного вида столом читает договор. Ну а на второй части та же физиономия, только битая с разноцветными синяками и в камере читает приговор. Талантливо, с чувством, оригинально. Плакатики понравились. Понимаю, есть тут неплохие работы. Но вернемся к нашим делам скорбным. Вы вроде как трупик хотели посмотреть. Желал. Не совсем верное слово. Глаза бы мои на подобные вещи не смотрели. Но, думаю, придется. Я вздохнул. Нет, к мертвым телам я еще с войны отношусь совершенно спокойно. Однако, судя по многозначительным взглядам, с искорей и ехидной улыбки доктора мертвых, сейчас мне предстояло общение с изуродованным мертвым телом. А для нормальных людей, впрочем, и вампиров тоже подобное не может быть приятно. Ярослав отдернул покрывало с тела в центре, и перед нами предстало то, что несколько дней было вполне живой и здоровой девушкой. К тому же, судя по сохранившимся неповрежденным частям, весьма привлекательной. Я уже говорил, что маньяк будет умирать долго. Так вот, после этого зрелища я накинул ему еще одну недельку. «Граф, такое существо просто не должен жить на земле». «Понимаю», — кивнул я, глядя на бледную, как мел, готессу и на растерзанное тело. «Одно дело убивать врага или того, кто на тебя напал, но совсем другое — зверски мучить совершенно неизвестного и неспособного постоять за себя человека. Ну, к делу. Док, вы сами-то что можете сказать?» «Сказать могу многое, только пусть девушка отсюда выйдет. Не люблю материться при дамах. А по делу?» «Ну, по делу. Я, в общем-то, уже товарищам вашим говорил. Только вот они меня не шибко охотно слушают. «Что такое?» Я требовательно взглянул на Старлея. Алекс мало замялся, но уж через пару секунд начал отвечать. Наверное, вспомнил о крайней нежелательности выводить меня из относительно приличного настроения в совсем злобное и огорченное. Да теории тут у него странные. Логику к бесу посылает. Одна интуиция и какие-то гадания на кофейной гуще. «Ага», — поддакнул Прокуровский. «Вы прям два сапога пара. Один с гипнозом, другой с гаданиями. Впрочем, делайте, что хотите. Вдруг да поможет найти эту сволочь. Тем более, что гипноз ваш и впрямь впечатляет». «Хозяин, ну давай я его впечатлю», — заскулил невидимый чума. «Ну хоть чуть-чуть, но даже не до смерти. Так, поприкалываюсь малость». «Нет, пока никаких шуточек», — строго одернул я заскучавшего бесенка. Затем переключил внимание на Ярослава. «Ну что, док, я вас внимательно слушаю. Излагайте, а там сверим наши впечатления». Тот улыбнулся, показав окружающим обильно украшенные золотыми коронками челюсти, не глядя бросил скальпель в стену и принялся строить сформировавшиеся у него гипотезы. Кстати, скальпель попал точно с одного из субъектов, изображенных на календаре за этот год. На нем был начертан призыв голосовать за какую-то партию местных выборов. Судя по всему, представители оной пользовались большим вниманием у врача, благо плакат был весь в отметинах. Скальпель сюда метали не первый раз и даже не десятый. Это не просто маньяк, каких много. Он какой-то особенный. Нет, не так. Особенность его поведения, которая не свойственна обычным сереньким представителям их поганого племени. Наши психологи несут какую-то чушь и не желают уцепиться за самый важный факт. А ключ у них прямо под ногами. Ярослав яростно жестикулировал, пытаясь таким образом усилить эмоциональность своих слов. Кстати, я в этом точно не нуждался. «Док, вы хотите сказать, что он специально выбрасывает тело возле мусора? Дескать, он отброс, а я некий бог, хозяин или тому подобная суть?» «Ну вот, хоть один здравомыслящий нашелся!» Он патетически воздел руки над головой. «Да маньяк просто смеется над усилиями его поймать. Трясут не тех, совсем не тех, банджей, каких-то маргиналов, случайных людей. Не там искать надо. Ой, не там. Уровнем повыше, а то и не одним. Да!» Там, где деньги, власть, кураж от обладания почти всем, извращенное желание какой-то новой мерзости, отвечающей истинному облику того человека, который перестал быть им и стал маньяком. Он себя считает выше, могущественнее и умнее, чем те, кто его ищет, и даже нарочно дает подсказки. «Умно», — рассуждает этот доктор, — «умно», — один из ближайших друзей смерти. «Танатологи, вообще народ очень своеобразный. Близость к миру мертвых как-то по-особому обостряет чувства некоторых из них. Не всех, только тех, кто выбрал сию профессию по призванию души, стремящийся оказаться на берегу той великой реки, где старик Харон гоняет свою лодку от берега к берегу. Вот только обратно он перевозит очень немногих. Только тех, кто способен так его напугать, чтобы убедить о большой опасности пребывания, нежели здесь. Но есть в его рассуждениях и некоторые недостатки. А коли есть, так их и надо бы и обнародовать. Скорее, просто деньги и к тому же отсутствие той власти, которую он хочет получить. Плюс, возможно, извращенная ненависть к тем, кого он выбирает в качестве жертв. Да, а кто они? «Ничего общего, совсем ничего», – развел руками Алекс. «Не совпадают ни пол, ни внешность, ни место жительства. Пусто». «А мне кажется, что одна общая деталь есть, только вы смотрите на нее и не видите очевидного. Вот ответьте мне, из какой социальной группы были те, приглянувшиеся к этой твари?» «Тоже мимо. Родители разные, учителя, клерки, бухгалтера, один вообще из наших, в смысле из милиции. Старлей, ты что, специально глупым прикидываешься или непроизвольно выходит? Вот ответь, был ли среди них детки маргиналов, дворников, там, грузчиков и все в таком духе?» «Нет, не было». А отпрысков кого-нибудь влиятельного, купцов или как их обзывают, а бизнесменов? Неужто тоже не было? Вопросы риторические, ответа не требуют. Готесса моя уже все поняла. Да и Ярослав, этот экстравагантный потрошитель трупов, также осознал ход моих мыслей. А вот мент с Прокуровским никак не могли свернуть в сторону от привычного им шаблона. Понимаю. Сложно отойти от того, что на протяжении долгих лет становилось чем-то естественным и вроде бы неоспоримым. Честно сказать, я немного смошенничал. Вампирская гиперчувствительность к смерти и ее причинам позволила мне ненадолго заглянуть в эмоции маньяка, сохранившиеся в обрывках ауры трупа. Ничего конкретного, но сделать кое-какие выводы все-таки позволяет. То есть, что получается, наконец выдавив из себя Алекс? «Словечко из четырех букв начинается на «Ж», кончается на «А», — обрадованно заржал подручный смерти. «Наконец-то вы, ребята, вляпались в ситуацию, когда придется хоть немного пойти против течения. Потрясите-ка сильных мира сего!» С Искорини весело переглянулись. «Ничего», — утешил я своих временных союзников. «Я от всех ограничений далек, начальственным креслом не испытываю ни малейшего почтения, особенно к тем частям организма, которые на них восседают. Порой кажется, что именно ими они и думают. Или не думают даже ими. Слушай, граф, а может им трансплантацию учинить?» «Поясни», — не уловил я смысла предложения, сделанного Элен. «Да просто голову вниз, кое-что другое наверх. Может, лучше и не будет. Зато для народа нагляднее, на порядок». Истерическое хихиканье чумы, которое чуть не прорвало слышимый диапазон, свидетельствовало о том, что бесенку подобная мысль пришлась очень даже по душе, и он наверняка собирается поэкспериментировать над первой же подходящей кандидатурой. Да и у меня вызвало определенные раздумья. Разумеется, не столь прямолинейно, но сама идея-то ничего. Доработать и можно пускать в жизнь. Так что... «Ничего, Машери, это от нас не уйдет. К тому же уверен, что ты мне напомнишь при случае. Но хватит об отвлеченных материях. Перейдем к делу, пусть и неприятному, но важному и нужному». «Это какому?» — вновь проявилось неуемное любопытство патологоанатома. «Тело я уже вскрыл, второй раз делать это незачем. Искать надо, но это уже не моя область. Вот посоветовать вам гипотезу выдвинуть». «Гипотеза — это хорошо, особенно если она верная, но я не о том. Кто-нибудь слышал о том, что у убитого в глазах способен отпечататься тот, кто послужил причиной смерти?» «Бабушкины сказки!» — отмахнулся труженик прокуратуры. «Тогда бы вообще никаких проблем не было. Посмотрел труп в глаза, и вот он, виновник». «Слышал я что-то, но вот вроде ни у кого до сих пор это не получалось». Ярослав был довольно осторожен в своих оценках. «Помнится, в конце 19 века серию опытов проводили. Брали труп жертвы, убийца, который был стопроцентно известен, и пытались каким-то образом срисовать и даже сфотографировать изображение, остающееся в зрачке покойного. Тщетно. Может, нужны тут особые методы?» «Нужны. Как без этого? Самая малость некромантии и никакого мошенничества. Помнится, именно это было написано в одной из прочитанных мною книг. Там рассказывалось, как один хитрый маг долгое время держал на троне место короля зомби, пользуясь полнейшей неосведомленностью приближенных покойного величества. В делах магических выяснился сей факт лишь когда некромант, спустя пару лет, крепко запил по какому-то поводу, учудил нечто непотребное, и тщательно сотворенный зомби в мгновение ока развалился на кучу гнилого мяса, ну, соответствующими ароматами. Но это так, вариации на тему. Сейчас мне не требовалось даже зомбировать. Нужно было лишь самую малость прикоснуться к остаткам энергии, сохранившуюся на трупе, да и выбрать нужное. Обстановка способствует, с противодействующих факторов ноль, идеальные условия, прямо как на страницах древнего трактата. Лежащее на столе тело конвульсивно дернулось, заставив работников правоохранительных органов посоревноваться в прыжках и высоту с места. Танатолог же с философско-меланхолическим любопытством наблюдал за несвойственными трупу движениями. Экстравагантная личность, что тут сказать. Уверен, что если бы я решил соорудить зомби, то он бы попросил бы отрезать кусочек для опытов и полез бы со скальпелем непосредственно в зомби. Что ж, любопытство надо поощрять, но не на этот раз. Обойдемся и тем, что планируется. Перед моими глазами появилось лицо того человека, которого видела жертва перед смертью. Появилось заодно с той болью, что была испытана в тот момент. Отвратительные еще ощущения, но никуда не деться. Хочешь посмотреть глазами покойника? Будь любезен расплатиться за это удовольствие. Ну ладно. Посмотрел сам, дай познакомиться с искомой личностью. Вот я и перенаправил по ментальным каналам узнанное манеке всем присутствующим. Вместе со всеми болезненными ощущениями. «Грубо?» «Не согласен. Пусть почувствуют. И прочувствуют, может, желание поймать выродка станет еще более неудержимым. Ведь теперь он им причинил боль и страдания, пусть его посредственно экзотическим образом». «Граф!» — страдальчески скривилась Лен. «Неужели это все так? Где некромантия, там и боль. Иначе и быть не может. Но в большинстве других случаев такого нет. Ну, почти нет. Впрочем, об этом после. Ну что, сударь мои, видели портрет маньяка вашего?» «Знаю, что видели. Теперь вы его долго не забудете. По крайней мере, до тех пор, пока не изловите и не повесите на центральной площади. Возражение есть?» «То-то же!» «Наваждение какое-то!» Владимир схватился за голову и начал мерно поворачиваться. «Это что-то такое? Это что ты сделал?» «Разве это важно?» — улыбнулся я. «Если хотите, можете считать это гипнозом, галлюцинацией или вещим сном. Меня ваше мнение, если честно, как-то мало волнует. Главное... Теперь вы знаете вашего противника в лицо. Гипноз. Просто гипноз. Прокурорский медленно проходил себя, остановив свои беспорядочные раскачивания. «Как вам угодно будет, сударь», — я ответил ему великосветский поклон в лучших традициях салона Вяземской. Алекс, уже видевший меня в трудах мистических, понимал, что показана ему есть истина, пусть и далекая от привычной формы. Танатолог так-то просто наслаждался новыми впечатлениями. Похоже, испытанная боль не была для него чем-то страшным и существенным. Может, пониженный болевой порог, а может быть, просто умение абстрагироваться от него, словно от мелкой, не стоящей внимания помехи. «И что это дает?» – продолжал ворчать Владимир. «Ну, увидел, и что? Допустим, даже это действительно настоящий облик маньяка. Но как его искать? Фоторобот ничего толком не даст. Попробуй найти по нему что-нибудь». «Найти можно было бы и вашими методами. Однако мне не хочется ждать столько времени. Пока вы его ловите, он еще, может, ни одного человека загубить может. Жалко. Так что радуйтесь. И здесь я вам помогу. Ярослав, будьте любезны разрешить мне воспользоваться вашим скальпелем». Повернулся я к патологоанатому. «Кого резать будете, магистр?» Живо заинтересовался сей неугомонный тип, протягивая один из остро заточенных режущих предметов в изобилии присутствующих в этом месте. «Того, кому уже не больно. А, то есть труп, понятно. Да, я ведь именно поэтому пошел в патологоанатомы». Да уж, человек соткан из противоречий. Четкое нежелание причинять боль, но в глазах ясно проскальзывает готовность убить без малейших сомнений и колебаний. И это будет отнюдь не дебют, а всего лишь повторение пройденного. Быть может, обычный человек и не в силах отличать умеющего убивать от того, кто на этот принцип не способен. Но вампиры подобную разницу чуют мгновенно. Жизнь и смерть. Смерть и жизнь. Видел я многих тех, кто раздувался, будто мыльный пузырь, пытаясь внушить окружающим трепет и страх. Вот только дай такому красавцу в руки клинок или пистолет, ну, а напротив поставь оппонента примерно с таким же арсеналом. И все. Пузырь лопнул с громким треском, не оставив после себя ровным счетом ничего. Убить для одних легко, другим же это практически недоступно. Почувствуй в руке воплощенную форму клинка, изящную смерть, или прикоснись к рифленой рукоятке пистолета. Не ощутил единения с ними. Они не вызвали никаких эмоций. Что же это бывает? Они пугают. Жаль. Путь воина вам недоступен. Не расстраивайте. На свете есть множество других достойных дел, которыми вы вполне можете заниматься. Взятым у танатолога скальпелем, я не особо церемонясь отрезал от трупа указательный палец правой руки. Сие вполне нехитрое, но необходимое для облегчения поиска действия что-то не вызвало особого прилива энтузиазма. Готесса поморщилась, а вот Владимир недовольно скривился. «Какие нервные соскари пошли!» — усмехнулся я, очищая тонкую кость фаланги от плоти и вырезая на ней руны, кои должны превратить ее после подпитки силы в полезнейшее поисковое устройство. «Что, в прокуратуре все такие? Зачем вам это?» «Миш, лейтенант, теперь я знаю облик маньяка, но искать его по всему городу не доставляет мне никакого удовольствия. Лучше уж взять часть тела жертвы. Любую часть. Откровенно говоря, просто кость лучше всего подходит для рунической магии, а палец отрезать легче всего. Ну вот, проедемся мы по городу, а я между тем буду наблюдать за поведением этой косточки. Как только окажемся близко к тому, кто убил его прежнюю хозяйку, косточка начнет сигнализировать». «Как? Ну, увидишь». Я улыбнулся. «Не волнуйся, это ты заметишь сразу же. Все готово, можно идти. Надеюсь, ты еще не передумал вылавливать маньяка?» «Нет, не передумал, если только раньше не сойду с тобой с ума». «О, не волнуйся, это тебе не грозит», — вмешалась в наш диалог Ален. Судя по тому, как задорно поблескивали ее глаза, она готовилась сказать какую-то пакость. «Что, думаете, раз милиционер, значит, все могу вынести?» — попался на заброшенный готессой крючок сыскарь. «Нет, просто сходить не с чего». Елена весело улыбнулась и вышла из прозекторской, усиленно покачивая изящными бедрами. «Вот стерва», — прокомментировал Владимир, глядя ей вслед. Я только кивнул, подтверждая мнение прокурорского работника, и двинулся вслед за дамой. Покинув гостеприимного танатолога, мы направились к стоящей за углом неприметной машине. Мне вдобавок приходилось выслушивать занудное и весьма заунывное нытье чумы, буквально умолявшее позволить ему волю поиздеваться над неверящим в его существование атеистом. В конце концов, мои нервы не выдержали. «Цыц, нечисть мелкая! Кому сказано сидеть тихо? Я ж ясно ж сказал, что пока его трогать запрещаю!» Ну, после чего он наконец-то заткнулся. Колесить по городу, что может быть скучнее и однообразнее? Вероятно, в других условиях я мог бы получить от всей экскурсии удовольствие, но не сейчас. Увы, но большая часть моего внимания была поглощена слежением за поведением сделанной из кочки датчика. К тому же приходилось постоянно подпитывать его силой, что также не способствовало любованию видом города. Пусто, пусто, опять пусто. Однако стоило автомобилю оказаться в районе, где обретались различные бизнесмены, точнее говоря, находились их рабочие места, как я впервые почувствовал отклик. Выходит, мое предположение оказалось верным. Не то чтобы я сомневался, просто всегда приятно получить убедительные доказательства правильности сделанного тобой же анализа. «Хозяин!» — завыл невидимый и неслышимый для всех чума. «Тут он, тут он!» «Где?» «Да вот, вот в этом здании, которое в 10 этажей, где рядом плакат с такой вот девочкой». Бесы и их чувствительность к тонким, слабо ощутимым даже для магии эманациям. Банально, но это одна из основных причин, причем многие маги обзаводятся подобными помощниками. И вовсе не из-за боевого потенциала. Как раз у многих подобных созданий не представляет ни себе ничего из ряда вон выходящего. Повышенная чувствительность ко всякого рода магическим проявлениям, способность различать различные типы энергии и прочая деликатная работа, для которой нужно даже не разум, а просто природные наклонности. «Остановись здесь», — приказала сидевшему за рулем Алексу. «Кажется, мы нашли нужное место». Примечание на полях. «Да уж, покатались! А вообще, любопытнейшей фигуры этот Ярослав. Надо будет потом познакомиться поближе». Приписка мужской рукой. «Продолжение женским почерком. Граф, ну вы что? Я же исключительно в интеллектуальном смысле».